Глава 26. Ночью приходят танки. 6 стареньких латаных и перелатанных 34-ок. Долго фырчат, лязгают гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как-то веселее становится. Мы их давно уже ждем. Дней 10 носятся слухи. Говорили, целая дивизия танковая идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка. До батальона. Приходит же всего 6 видавших виды старушек, и не из тыла, а с Красного Октября, где они чуть ли не с первого дня обороны воюют. Но все это чепуха. Все же танки, техника. И вид у них довольно грозный. К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне просмотреть и подготовить дорогу для них. Придется подорвать 2 железнодорожные платформы, загораживающие дорогу у шлагбаума. Посылает туда Лисогора и Огнивцева. 3 танкистов заходят ко мне погреться. 2 лейтенанта и сержант. Черные, грязные, промасленные с головы до ног. «Поесть ничего нет?» — спрашивает старший из них с испещренным шрамами лицом. «Обгорел, должно быть. С утра во рту ничего не было». В Олега подает со стола остатки именинного зайца. Лейтенант с аппетитом уплетает его за обе щеки. «Ну как, воюете?» — спрашивают. «Воюем понемножку», — отвечаю я. «Баков до сих пор не взяли?» «Баков не взяли. Голыми руками не очень-то. Танкисты пересмеиваются. На нас надеетесь? А на кого ж? Без техники...» Все-таки лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой, смеется. «А знаешь, где эта техника только не перебывала?» «По машинам видно, что поработали основательно. На юго-западном были?» «Ты спроси, где мы не были?» «Под Харьковом были?» «Под Харьковом? А ты что, был там?» «Был». «Непокрытую. Терновую, знаешь? Еще бы. Мы там в наступление шли. Тоже мне шли. Из-за вас пехтуры и Харьков прозевали. Мы на тракторном уже были. Зайца нет больше? Весь. Шкура только осталась. Жаль. А то спирт у нас есть. А мы сообразим чего-нибудь. Я посылаю в Олегу к Чумаку. Скажи, что приходил. И закуску тащил с собой. У вас сколько спирту? Хватит, не беспокойся. Валега уходит, сержант тоже. «А вы как боги живете», — говорит лейтенант со шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале. «Как паны». «Да, на жилплощадь жаловаться не можем. И книжечки почитываете». «Бывает». Он перелистывает Мартина Идена. «Я уж и не помню, когда читал». Перемышли, что ли? В субботу, перед войной. Читать, вероятно, уже разучился и смеется. После войны придется заново учиться. Потом приходит Чумак. Заспанный, почесывается, в волосах пух. Инженер называется. Посреди ночи водку пить. Придет же в голову. На, бери. Он вынимает из-под бушлата 2 круга колбасы и буханку хлеба. «Валега твой пошел за старшиной моим. Тушенки 2 банок притащит. Смотрит на танкистов. Ваши коробки на берегу? А чьи же? Я бы сесть на них постыдился. До передовой не доберутся, рассыплются. Бородатый обижается. А это уж наше дело. Конечно ж не мое. Мое дело водку пить и танкистов ругать, что плохо воюют. А ты кто? Я? А ты инженера спроси, он тебе скажет. Разведчик должно быть, по морде видать. По какой морде? Чумак сжимает кулаки. Поосторожнее, малый. Спирт-то чей будешь пить? А что, ваш? Наш. Тогда все, молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. На таких машинах и не взять. Танкисты смеются. Чумак подтягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы. Куда же это Приходько запропастился? Бачки отвязывает, должно быть. Или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий. 96. За водой остановки не будет. Волга под бок. Вы что, завтра в атаку? Спрашивает чумак. Бог его знает. Велено стать на исходные, а там посмотрим. Навряд ли завтра. Нам ничего еще не говорили. Скажут еще. Если не завтра, задумчиво ковыряя ножом стол, говорит чумак, немцы вас за день прямой наводочкой, знаешь, как разделают. Там, говорят, склон, не видно будто. Говорят, говорят, а мессеры зачем? А противотанковой артиллерии много у них? Настораживается бородатый. На нас хватит. В коридоре что-то с грохотом летит, кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками. Какой дурак у вас там лопата раскидал? Чуть все фляжки не пококал. Он кладет фляжки на койку. Поворачивается, сияющий, веселый. Что мне за новость будет? Какую новость? Мировую. Скажите, что будет, расскажу. 100 грамм лишних. Морщится чумак, пробуя спирт на язык. Силен, черт. Мало. Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер. Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает. Льет воду из чайника. Ну, что за новость? Спрашивает лейтенант со шрамами. Сказал, что мировая. В 16-й машине передачу только что слушал. Гитлер сдох, что ли? Почище. Война кончилась. Наоборот, только началась. И, выдержав паузу, наши калач заняли. Потом эту, как ее, кривую мозгу. И еще что-то на «Г». Неужели Абганерова? Вот-вот, Абганерова. А ты не врешь? Зачем вру? 13 000 пленных. 14 000 убитых. Ёлки-палки. Когда же это? Да вот за эти 3 дня. Калач, Абганерова и еще что-то. Целая куча названий. Ну все. Фашистам капут. Чумак так ударяет меня ладонью промеж лопаток, что я чуть не проглатываю язык. За капут, хлопцы. И мы пьем. Все сразу из кружек и фляжек, запивая водой прямо из носика чайника. Вот дела. Вино хлещет. В дверях Лисогор. Даже рот раскрыл от удивления. Я там вагоны рву, а они водку дуют. Я протягиваю ему кружку. Он залпом выпивает, закрывает глаза, крякает, ощупью берет корку хлеба, нюхает. Разлагаетесь здесь. А в 5 наступления. Знаете? Батальонам уже завтрак повезли. Врешь. Посмотрите, что на берегу делается. Танкисты срываются, не доживав колбасы. Ширяев ругается, что с проходами задерживаем. Какой Ширяев? Как какой? Начальник штаба. Старший лейтенант. Господи. Откуда же он взялся? Всю войну так прозеваете, смеется Лисогор. Из медсанбата прибежал. Разоряется уже там, на берегу. Я натягиваю сапоги, ищу пистолет, смотрю на часы, без четверти 3. Проходы сделал? Сделал. На всю ширину? На всю. Как миленькие проедете. Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег белый, опять снег пошел. Откуда-то слева доносится голос Ширяева. Кричит на кого-то. Чтоб через 5 минут пришел и доложил. «Понятно? Раз, два!» Пробегает чумак, застегивая на ходу бушлат. Дает дрозда новый начальник штаба. «Держись только, инженер!» Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована, в косынке. Белеет бинт из-под ушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой. «Галопом на передовую, Юрка! танкистам помогать. Никто не знает, где там проходы ваши. Как рука, спрашиваю. Потом, потом, топай. 2 часа осталось. Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти? Топай. А Лисогора ко мне. Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прищелкивая каблуком, руку от козырька отрываю с первым шагом. Отставить. 2 часа строевой. Холодный крепкий снежок влепляется мне прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот. Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там, прицепляет фляжку к поясу. Один за другим вытягиваются танки вдоль берега. Минут шлагбаум, взорванные платформы, выезжает на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют. Танки неистово громыхают. Медленно кружась в воздухе, падают снежинки. Громадной тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган. До наступления осталось 1:40.